Глава 14. Пиздец не приходит один. Новое утро сопровождало похмелье, и снова боль сковала наши сердца. Гера всегда нас спасала в такие моменты своими эликсирами. Но нам не дали долго погоревать. В обед императору, а точнее в его кабинет, принесли свиток, в котором был призыв к общему собранию всех советников, и императору быть обязательно. Чрезвычайное происшествие ждать не может. И что мне теперь делать? Выхода нет. Я пойду туда сама, и мне нужно убедить их говорить со мной. А возможно, и попытаться заставить их смотреть на меня без презрения. Советники — это что-то вроде наших министров при президенте, а визири — как мэры городов. Но здесь их власть больше, чем на земле, и с этим мне приходится бороться. Советники ставят мне палки в колеса, ведь каждый из них владеет определенной частью города, а то и частью дохода императорской казны. Вот шакалы. Конечно, есть те, что на моей стороне, но не все. И это может стать немаленькой проблемой. Да даже один может настроить против меня императоров, которые спят и видят, чтобы меня сосвету сжили. Именно поэтому я никогда не позволю себе недооценивать своих врагов. Это урок номер 14, который мне преподал папа. Он очень мудрый человек. Он тоже выступал против рабства, как и я сейчас. Прибыла я на это собрание во всеоружии и самый последний. Ведь мое появление должно было быть максимально эффектным. Нужно им показать, кто тут мамочка. Зал для собрания советников отличался ото всех остальных кричащим убранством и своей вместительностью, даже больше, чем в приемной для народа. Белоснежные полы, белоснежные стены, на которых висели картины всевозможных пейзажей, сцен битв и портретов в массивных золотых рамах. Белоснежный потолок с золотыми узорами. Все в этом дворце было белоснежного цвета. Вот как-то так и живу. Словно в музее. В Альхене я уставала от темных тонов, зря только жаловалась. Комнаты во дворце я различала только по убранству. Количеству и виду золота, и по материалу, которому обтянуты диваны и софы. Я явилась в полупрозрачной тунике по всем канонам наложницы, вся увешанная золотом. Умение держать лицо нужно в любой ситуации. Это урок номер 8. Я была не одна, с охраной. С одной стороны Феникс в боевой ипостаси, с другой — Цербер. Аглая же еще утром поехала на защиту моих детей. Как же тяжело постоянно находиться с ними в разлуке. Особенно сейчас, когда ситуация со смертью императора накалена до предела. Доброго времени суток, уважаемые мужи империи. Я прошла и демонстративно села на место, предназначенное императору. Что ты себе позволяешь, подстилка? Ой, чувак не знает, насколько близок он сейчас к смерти. Я дала знак, чтобы все сохраняли спокойствие. «Как ты себя ведешь перед очами уважаемых мужей? Как только вернется император, ты поплатишься за выходку, что сейчас учинила!» Скалил зубы визирь Альзира, господин Арес, если я не ошибаюсь. «Я знаю, что он тупее валенка, всем заправляет его жена Афина. И ему не привыкать подчиняться женщине. Главное — надавить психологически, нужно всего лишь показать зубки. Да, моя служба разведки работает хорошо». Они предоставили мне полное досье на всех советников. Аглая сразу после захвата дворца и императора вместе с ним организовала тайную службу. И только благодаря их работе мы смогли продержаться, и наши планы не накрылись медным тазом. Аглая выбрала из девушек рабынь трех теней, как я их называю. Они оказались обученными воинами, и таких там было много. Спрашивается, откуда? Там такой кладезь ценных кадров был просто невероятный. Господин Арес, вы знаете, что незнание закона не освобождает вас от ответственности? Начала я милейшим голоском. Так вот, перед всеми вами сидит официальная жена императора Гринофиона, жена властителя империи Греннар, принцесса от рождения, госпожа Амирана. Ты лишилась ума? Что ты несешь? Свадьбы с императором не было. Он узнает о твоей клевете, безродная, и ты отправишься на плаху. Следите за своими словами, Арес. Я просто не захотела становиться императрицей официально. Как можно спокойнее, сказала я, ведь была готова к таким обвинениям. Хотя он прав, все было бы так, как он говорит, если бы император был жив. Но чуваку просто не повезло. Я кивнула Алоэю, и тот впустил в зал заседаний мою змейку. Да к тому же ядовитую, с документами в руках. Да, это подделка, но качественная. Как вы знаете, Дарида — советница императора, богиня. Надеюсь, вы доверяете решениям императора? Сама богиня 2 полнолуния назад заключила наш брак. Так как я не захотела восходить на трон императрицы, мы с мужем не обнародовали это. Так как сейчас объявлено чрезвычайное собрание, а моего мужа нет на месте, я изъявила желание ему помочь. Как мы все знаем, в Альхене сейчас проходят бунты. Император восстанавливает порядок на своей земле. Эту брачную аферу мы готовили давно, понимая, что вечно держать императора под контролем магов не сможем. Я делано вздохнула и, прищурившись, посмотрела в упор на Ареса. «Арес, вы сейчас наговорили столько, что хватит на казнь вас и всей вашей семьи». Он покраснел, как рак, и прикусил язык. То-то же. «Я прошу прощения, избранная императора». И Арес преклонил колено. «Перейдем к делу. Не люблю долгие прелюдии». В этот момент Алоэй закашлялся, пряча свой смех. «Вот придурок». «Избранница императора, принцесса Амирана. Империи грозит великий голод. Все склады опустели, мы не можем больше молчать. Еще год назад мы послали императору просьбу о разрешении этой проблемы». «Они что, не могли несколько прошений послать?» «Хотя, думаю, если бы они послали его второй раз, лишились бы жизни». «Пока что вы заберете для своих подопечных склады императора. Этих запасов должно хватить на 2 полнолуния. А я пока что напишу письмо и попрошу о помощи императора Ионии». В глазах Ареса плескался смех. «И зачем ему нам помогать?» «Гелиос Сердечный, мой отец». Вот так. Переиграла и уничтожила. Видели бы вы его лицо. «Это замечательная новость, но император Ионии не сможет помогать нам постоянно. Ведь наши земли опустели, из них ушла жизнь. Мы потеряли благословение богини Аты». «Уважаемые советники, вы же понимаете, что в любом случае нужно быть готовыми ко всему. Мои маги и я не всемогущи. Но мы будем делать все, что в наших силах, поверьте. Это станет наиглавнейшей задачей для меня», — говорила я, обводя советников взглядом. «Но вы тоже должны выполнить мое поручение. Найдите купцов, у которых есть фермы, и постарайтесь сбить цену на их товар. Если вы не знаете, что у них за продукт, все равно берите. Голодный народ найдет применение всему. Это же послужит двигателем для роста нашей империи, и мы укрепим отношения с соседями». «Мудро, мудро, принцесса Амирана», — проговорил один из советников, по одному взгляду на которого было видно, что он находится в глубокой старости, даже по меркам этого мира. «Ага, как я это все решу? Возомнила себя Жанной Д'Арк? Ладно, мы столько уже пережили, справимся. Я смогла пройти огонь, воду и медные трубы. Теперь земля и голод. По крайней мере, будем надеяться, что мы справимся. Иначе мое решение занять трон императора приведет к гибели миллионов людей». Вечер сегодня был тяжелым. После разговора с советниками меня била запоздалая дрожь. Иногда я боюсь, что моя надменность и мой язык выйдут мне боком, а то постоянно мне так вести не может. Мир здесь признает лишь силу, и у многих на подсознании есть защитная реакция. Склониться перед властным тоном в разговоре. Была бы я мужчиной, все было бы не так легко. Ведь моим плюсом было то, что меня по первости не воспринимают всерьез. Я посмотрела на моих мужчин, что играли с Юлием. Целый вечер на меня ноль внимания, но я рада, что хоть кто-то чувствует любовь к моему сыну. Вы думаете, на этом мои проблемы закончились? Нет. Да какого чёрта? Мне пришло письмо, точнее императору, где оповестили о том, что к нам в гости едет император Коринора. Не Алиория, сестра Гринофиона, а сам император Дейма с личной персоной решил нас порадовать. Если Гринофион не будет присутствовать на встрече, это будет считаться проявлением неуважения к коронованной особе и равносильно объявлению войны. Вы уже поняли, что за персонаж император Коринора? Нам пиздец. Я бы хотела сказать, что мы готовились к торжественной встрече Деймоса, но нет. Мы готовились к жестокой войне. Не понимаю, почему так все носятся, все вымывают и наготавливают столько еды, что мы могли бы накормить целый город не меньше. Надо будет переговорить с Евнухом, что управляет женской половиной дворца и кухней. Нужно шэкономить, вашу ж мать. Не обязательно готовить 10 блюд для одного человека. Да и разнообразием блюд не отличались, словно в Казахстане оказалось. Все блюда из теста и мяса. Да хоть бы из фруктов научились какие-либо десерты готовить. Вспомнив о десертах, я представила перед глазами рожок с мороженым. Ой, как же я соскучилась по земным лакомствам. Я много думала о том, чем буду откупаться от Деймоса. Мы и так уже предложили многое за отмену рабства, и от его жены нам пришло согласие. Но если он потребует что-то еще, то мне нечего будет предложить. Я же не Гугл. Да, я многое знаю про земные технологии, но не все возможно реализовать здесь и сейчас. Боюсь, что наглость не знает предела у некоторых людей. При мысли об этом экземпляре у меня проявлялась какая-то кровожадность. Мне хотелось распороть его живот и вытащить кишки. Мне кажется, что с каждым новым днем в этом мире я становлюсь словно бездушнее. Мне становится страшно от этого. Я никогда раньше не убивала людей, но сейчас для меня это совершенно нормально и почти без сожаления и боли от того, что отнимаю жизнь. Я смотрю на человека и жду, когда замигает красная кнопка в голове с надписью «Враг». Ох, жопой чую, что Деймос направляется к нам не с добром. Он хочет и рыбку сесть, и на... Ну, в общем, вы поняли. Деймос прибыл, и у нас начались танцы с бубном вокруг него. И еще меня все время бросало в дрожь от того, что Деймос внешностью сильно схож с Гринофионом, такой же огромный и страшный. К тому же все время он был в боевой ипостаси мага. Если бы я не видела своих мужчин в действительно боевой трансформации, наложила бы в штаны. Шутка-минутка. Смотря на него, я видела того, кто убил мою сестру. Да и без этого, зная, что он больной на всю голову тиран, и то, сколько боли он принес людям, не способным дать отпор. Зная, что от одного его слова могут погибнуть очень много людей. Я хотела его убить, растерзать своими собственными руками. Я понимаю, отчего его так сильно боятся. В смешении с характером и его внешностью Деймос приобретает действительно устрашающий вид. Но, как мы все знаем, у страха глаза велики. Сила не только в качестве, но и в количестве. Как говорил отец, чем больше шкаф, тем громче падает при правильно поставленном ударе. На удивление, Деймос не потребовал ничего сверх того, что обговаривалось ранее, но его поведение было настораживающим. Моя интуиция вопила об опасности. Как бы он ни решил захватить трон Гриннара, ой, не к добру его приезд. Теперь игра пошла по-крупному. Вот о какой буре предупреждал отец. Наш идеальный план рушился на глазах, и следующий ход делать было страшно. Ведь я не знала, к чему это может привести. Особенно мне интересно, почему я только сейчас узнала о том, что империи грозит голод. Это слишком хреновый фактор в возможной войне. Хорошо, что у меня всегда есть план А, Б, В, Г и так далее. Урок номер 5 от папы. Придется пойти на поводу у богов, чтобы не допустить войны и захвата империи. А там они и целый мир захватят с такой-то мощью.